Вознесение главы. Он спас свою жизнь, свою драгоценную, обетованную жизнь для Бога и для будущего. Что значили в сравнении с ней золото и сердолик? Жизнь. Это было самое главное, и юный Елифаз был обманут в сущности еще великолепнее, чем его родитель. Но чего это стоило? Не просто дорожной клади, а всей без остатка мужской чести. Нельзя было опозориться больше, чем Иаков, который валялся в ногах у какого-то молокососа и скулил с искаженным от слез и от размазанной пыли лицом. А что было потом? А что было сразу же после такого унижения? Сразу же или через несколько часов после этого вечером, при свете звезд, он достиг места под названием Луз, да то ли ему неизвестного, так как вообще вся эта сторона была для него уже чужой, расположенного на одном из уступчатых, засаженных виноградом холмов, которые повсюду возвышались окрест. Немногочисленные кубики домов этой деревни теснились на середине испещренного тропинками склона, и так как внутренний голос посоветовал обедневшему путнику остановиться здесь на ночлег, он погнал своего норовистого, еще совершенно оторопелого после недавних плачевно-бурных событий верблюда, перед которым ему было немного стыдно, к этому холму. У колодца, который находился с внешней стороны глинобитной ограды, он напоил животное и смыл с лица своего следы позора, что уже значительно улучшило его настроение. Однако просить приюта у жителей Луза он все-таки не стал, чувствуя себя нищим, а повел в поводу живую свою собственность, единственное теперь свое достояние, мимо селения вверх по холму, к его тупой вершине, вид которой заставил его пожалеть, что пришел он сюда не раньше, не своевременно, ибо священный каменный круг Гилгал показывал, что место это убежище для преследуемых, и тому, кто остановился бы здесь, юный Елифаз, разбойник с большой дороги, не посмел бы причинить никакого вреда. Посредине Гилгала торчком стоял особый камень, угольно-черный, конический, явно упавший с неба, так что в нем дремали звездные силы. Своей формой он напоминал детородный член, и поэтому Иаков благочестиво поднял кверху глаза и руки и почувствовал новый прилив сил. Здесь он решил провести ночь, покуда ее снова не скроет день. Изголовьем Иаков избрал одну из каменных глыб круга. «Ну-ка», — сказал он, — «страдный старый камень, вознеси на ночь голову беспокойному страннику». Он подстелил головное покрывало, вытянулся на земле лицом к фаллическому высланцу неба, поглядел, щурясь, на звезды и уснул. Тут-то и началось, тут-то и пошло, тут-то и в самом деле, должно быть, среди ночи, после нескольких часов глубокого забытья, голова его была вознесена от всякого позора к величественнейшему видению, где соединились все таившиеся в его душе представления о царственном и божественном, которыми она, эта униженная, но втайне смеявшаяся над своим унижением душа, наполнила, чтобы утешиться и подкрепиться, пространство своего сна. Ему не снилось, что он находится в каком-то другом месте. Он и во сне опирался головою на камень и спал. Но сквозь веки его проникало ослепительное сияние. Он видел сквозь них, видел Вавилон, видел пуповину, связывающую небо и землю, лестницу, ведущую к высочайшему дворцу, ее бесчисленные, огненные и широкие, уставленные астральными стражами ступени, поднимавшиеся на невероятную высоту к верхнему храму и к престолу Верховного Владыки. Они не были ни каменными, ни деревянными, ни из какого-либо другого земного вещества. Казалось, что они сооружены из раскаленной руды, из звездного огня. Планетное их сияние безмерно широко разливалось по земле, переходя выше и дальше в ослепительный блеск, глядеть на который можно было только сквозь веки, потому что открытые глаза его не выдержали бы. Пернатые человека-звери, херувимы, коровы в венцах с лицами дев и со сложенными крыльями —